Глава 19. Бенигнус Спиагудри решительно недоумевал, что могло принудить его юного спутника, красивого собой, перед которым лежала еще целая жизнь, искать встречи с страшным ганом-исландцем. Не раз во время пути заводил он об этом речь, но молодой искатель приключений хранил упорное молчание о цели своего путешествия. Столь же неудачны были и другие попытки Спиагудри разгадать странности, которые примечал он в своем спутнике. Однажды Спиагудри решился спросить имя и фамилию своего молодого патрона. «Зови меня орденером», — ответил тот. Этот малоудовлетворительный ответ произнесен был тоном, не допускавшим возражения. Приходилось в конце концов уступить. У каждого есть свои тайны, да и сам почтенный Спиагудри, не скрывал ли он заботливо в котомке своей под плащом таинственной шкатулки, все расспросы о которой показались бы ему неуместными и докучными. Прошло уже 4 дня с тех пор, как они оставили Дрондгейм. Однако наши путники не очень далеко ушли на своем пути, как по причине дурной дороги, размытой последней бурей, так и благодаря множеству окольных путей и обходов, которые делал беглый смотритель Сплатгиста, считая благоразумным избегать слишком населенных мест. Оставив Сконген вправо от себя, на 4-й день к вечеру достигли они берега озера Спарба. Мрачную, величественную картину представляла эта обширная площадь воды, отражавшая последние лучи угасавшего дня — и первые вечерние звезды в своей зеркальной поверхности, обрамленной высокими скалами, черной елью и столетними дубами. Вечером вид озера производил иногда на известном расстоянии странную оптическую иллюзию. Казалось, будто дивная бездна, проникнув насквозь весь земной шар, позволяет видеть небо, простертое над головами наших антиподов. Орденер остановился, любуясь древними друидическими рощами, покрывавшими гористые берега озера, и меловыми хижинами Спарба, которые, подобно рассеянному стаду белых коз, лепились по отлогостям. Он прислушивался к доносившемуся издали стуку кузнец. Вода озера Спарба славится закалкой стали, сливающемуся с глухим шумом таинственного бора, с прерывистым криком диких птиц и смерным плеском волн. На севере громадная гранитная скала, позлощенная последними лучами дневного светила, величественно высилась над маленькой деревушкой Ойльмё, а вершина ее склонилась под груды развалин древней башни, подобно гиганту, изнемогающему под тяжестью ноши. Когда на душе тяжело, меланхолическое зрелище производит на нее какое-то особенное впечатление, воспринимая все оттенки ее печали. Если какой-нибудь несчастливец очутится среди диких высоких гор, близ мрачного озера, в темном лесу, под вечер, это невеселое зрелище, эта сумрачная природа покажется ему как бы прикрытой погребальной завесой. Ему почудится, что солнце не заходит, а умирает. Молча и неподвижно стоял орденер, погрузившись в свои мечты, когда вдруг товарищ его вскричал: «Превосходно, милостивый государь! Похвально размышлять таким образом перед Норвежским озером, преимущественно изобилующим камбалой!» Это замечание и ужимки, сопровождавшие его, рассмешили бы всякого другого, кроме любовника, быть может, навеки разлученного с своей возлюбленной. Ученый-смотритель Сплатгиста продолжал: «Однако, дозвольте нарушить ваши ученые размышления и обратить ваше внимание на то, что день клонится уже к концу. Нам следует поспешить, если мы хотим еще засветло добраться до деревни Ойльмё». Замечание было справедливое. Орденер снова пустился в путь, и Спиагудри поплелся за ним, продолжая размышлять вслух о ботанических и физиологических феноменах, которые представляло для натуралистов озеро Спарба. «Господин орденер», — говорил он своему спутнику, который не слышал его, «если бы вы захотели послушаться преданного проводника, вы бы отказались от вашего гибельного предприятия. «Да, милостивый государь, вы остановились бы здесь, на берегах этого достопримечательного озера, где мы вдвоем занялись бы целым рядом научных исследований, как, например, относительно Стелла Канора Палюстрис, этого странного растения, признаваемого многими учеными баснословным, но которое видел и крики которого слышал епископ Арнгрим на берегах озера Спарба. Прибавьте к тому, что мы имели бы удовольствие жить на почве Европы, в особенности изобилующей гипсом и куда редко заходят соглядатые дронгеймской фемиды. Неужто такая перспектива не улыбается вам, мой юный патрон? Итак, откажитесь от вашего безрассудного путешествия, тем более, что, не в обиду, будь вам сказано, ваше предприятие сопряжено с опасностью без выгоды. Periculum sine pecunia, то есть безрассудно и предпринято в тот момент, когда вам лучше было заняться чем-нибудь другим». Ординер не обращал ни малейшего внимания на слова своего спутника, но поддерживал с ним разговор теми односложными, ничего не выражающими и рассеянными фразами, которые болтуны принимают за ответы. Таким образом, прибыли они к деревушке Ойльмё, на площади которой в ту минуту заметно было необычайное оживление. Поселяне, охотники, рыбаки, кузнецы оставили свои хижины и столпились вокруг круглой насыпи, занимаемой какими-то личностями, одна из которых трубила в рог, размахивая над головой маленьким черно-белым флагом. «Ну, сюда, должно быть, забрался какой-нибудь шарлатан», — заметил Спиагудри. «Амбу боярум коллегия форма кополе». «Какой-нибудь плут, превращающий золото в свинец и раны в язвы. Посмотрим, какое адское изобретение продает он этой несчастной деревенщине. Добро бы еще эти обманщики терлись около королей, следуя примеру датчанина Борха и миланца Борри, этих алхимиков, вдоволь потешившихся над Фредериком Третьим». Фредерик III попался на удочку датского химика Борха или Борихиуса и особенно миланского шарлатана Борри, который уверял, что ему покровительствует архангел Михаил. Этот обманщик, изумив своими мнимыми чудесами Страсбург и Амстердам, возмечтал расширить сферу своих наглых обманов, одурачив народ, он осмелился дурачить королей. Начал он с королевы Христины в Гамбурге и кончил королем Фредериком в Копенгагене. Так нет, крестьянский грош наравне с княжеским миллионом не дает им покоя. Однако Спиагудри не угадал. Подойдя ближе к насыпи, по черной одежде и круглой, остроконечной шляпе, узнали они синдика, окруженного несколькими полицейскими. Человек, трубивший в рог, был глашатый. Беглый смотритель Сплатгиста смутился и тихо пробормотал. «Ну, господин ординер, входя в эту деревушку, я совсем не рассчитывал столкнуться здесь с синдиком. Да хранит меня святой Госпицей. Что-то он скажет». Он недолго оставался в неизвестности, так как тотчас же послышался визгливый голос глашатая, которому благоговейно внимала небольшая толпа обитателей деревушки Ойльмё. «Именем его величества и по приказу его превосходительства генерал-губернатора Левина Кнуда главный синдик Дронгеймского округа доводит до сведения всех жителей городов, деревень и селений провинции, что, первое, голова Гана, уроженца Клипстадура в Исландии, убийцы и поджигателя, оценена в 10 тысяч королевских ЭКЮ». Глухой шепот поднялся в среде слушателей. Глашатый продолжал. «Второе, голова Бенигнуса Спиагудри, колдуна и святотатца, бывшего смотрителя Сплатгиста в Дронгейме, оценена в 4 королевских ЭКЮ. Третье. Этот приказ должен быть обнародован во всем округе синдиками городов, деревень и селений, которые обязаны оказать всяческое содействие к удовлетворению правосудия». Синдик взял указ из рук глашатая и заунывным торжественным голосом провозгласил: «Жизнь этих людей объявляется вне закона и принадлежит всякому, кто пожелает ее отнять». Читатель легко представит себе, каково было душевное настроение несчастного, злополучного спеагудри во время чтения указа. Нет сомнения, что признаки величайшего ужаса, которое он не мог подавить в ту минуту, привлекли бы на него внимание окружающих, если бы оно не было всецело поглощено содержанием первого параграфа указа. «Оценить голову Гана Исландца!» — вскричал старый рыбак, притащивший с собой мокрые сети. «Клянусь святым Усуфом! Не мешало бы заодно оценить и голову Ильзевула!» «Да, но чтобы не обидеть Гана!» — заметил охотник, которого можно было узнать по одежде из козлиной шкуры. «Необходимо за рогатую голову Вельзевула назначить лишь 1500 ИКЮ». «Слава тебе, Пресвятая Богородица!» — прошамкала, вертя веретено, старуха с плешивой, трясущейся от дряхлости головой. «Уж как бы хотелось мне взглянуть на голову этого Гана. Говорят, будто вместо глаз у него два раскаленных угля». «Правда, правда!» — подхватила другая старуха. «От одного его взгляда загорелся кафедральный собор в Дронгейме. Мне хотелось бы целиком видеть это чудовище с змеиным хвостом, с раздвоенными копытами и с большими нетопырьими крыльями». «Кто тебе, бабушка, намолол таких сказок?» — перебил ее охотник хвастливо. «Я сам видал этого Гана-исландца в Медсихатских ущельях. Такой же человек, как мы. Только ростом будет в 40-летний тополь». «Неужели?» — спросил кто-то из толпы странным тоном. Голос этот, заставивший вздрогнуть спеагудри, принадлежал малорослому субъекту, лицо которого было скрыто широкими полями шляпы рудокопа, а на плечи накинута рогожа, сплетенная из тростника и тюлевой шерсти. «Клянусь честью!» — грубо захохотал кузнец, державший на ремне свой огромный молот. «Пусть оценивает его голову в 1000 или в 10 тысяч королевских ИКЮ. Пусть ростом он будет в 4 или в 40 сажень. Меня ничем не заставишь разыскивать его». «И меня!» — послышалось со всех сторон. «Ну, а если кто захочет попытать счастье, — заметил малорослый, — тот найдет Гана Исландца завтра в развалинах Арпар, близ Смязана, а после — завтра в Вальдергакской пещере». «Да ты не врешь, молодчик!» Этот вопрос предложен был разом и ординером, который следил за этой сценой с интересом, легко понятным всякому, кроме спеагудри, и низеньким, довольно тучным человеком в черном платье, с веселой физиономией, который при первых звуках трубы глашатая вышел из единственной гостиницы деревушки. Малорослый в широкополой шляпе, казалось, одно мгновение рассматривал их обоих и ответил глухим голосом. «Нет». «Но почему же ты говоришь с такой уверенностью?» — спросил ординер. «Я знаю, где Ган-исландец. Знаю также, где Бенигнус спеагудри. В эту минуту оба недалеко отсюда». Прежний ужас с новой силой охватил несчастного смотрителя Сплатгиста. Он едва осмеливался смотреть на таинственного, малорослого незнакомца, воображая, что французский парик недостаточно хорошо скрывал черты его лица, и принялся дергать орденера за плащ, бормоча тихим голосом. «Милостивый господин, ради бога, сжальтесь надо мной, уйдемте отсюда, оставим это проклятое предместье ада». Орденер, удивленный не меньше своего спутника, внимательно рассматривал малорослого, который, поворотившись спиной к свету, казалось, хотел скрыть свое лицо. «А-а-а! Бенигнус спеагудри!» — вскричал рыбак. «Я видел его в Сплатгисте, в Дронтгейме. Это великан, и его-то оценили в 4 ИКЮ!» Охотник покатился со смеху. «4 ИКЮ! Ну, я-то уж не стану за ним охотиться. Дороже платят за шкуру синей лисицы». Это сравнение, которое при других обстоятельствах показалось бы оскорбительным ученому-смотрителю Сплатгиста, теперь подействовало на него самым успокоительным образом. Тем не менее, он хотел было снова просить ординера продолжать их путь, когда тот, узнав, что ему было нужно, предупредил его желание, выйдя из толпы, начинавшей редеть. Хотя, прибыв в деревушку Ойльмё, Они рассчитывали переночевать в ней, но как бы по безмолвному соглашению оба оставили ее, даже не спрашивая друг друга о причине столь поспешного бегства. Ордонер надеялся поскорее встретиться с разбойником, а Спиагудри от всей души желал поскорее расстаться с полицейскими. Ордонер был слишком озабочен, чтобы смеяться над злоключениями своего спутника. Первый, прервав молчание, он спросил его ласковым тоном. «Ну, старина, в каких это развалинах можно найти завтра Гана Исландца, как утверждает этот малорослый, которому, кажется, все известно?» «Я не знаю. Не дослышал, высокородный господин», — ответил Спиагудри, действительно сказав правду. «Ну, в таком случае я могу встретиться с ним только послезавтра, в Альдергокской пещере». «В Альдергокской пещере. Это действительно излюбленное убежище Гана Исландца». «Так идем же туда», — сказал ординер. «Надо повернуть налево, за Ойльмский утес. До Вальдергокской пещеры менее 2 дней ходьбы». «Известна тебе, старина, эта странная личность, которая, кажется, так отлично знает тебя», — осторожно осведомился ординер. При этом в вопросе Спиагудри снова затрясся от страха, который начал было ослабевать в нем по мере того, как удалялись они от деревушки Ойльме. «Нет, право, нет», — ответил он несколько дрогнувшим голосом. «Только голос-то у него больно странный». Ординер попытался успокоить своего проводника. «Не бойся ничего, старина. Служи только мне хорошо, и я не выдам тебя никому. Если я выйду победителем из борьбы с Ганом, обещаю тебе не только помилование, но отдам и те 1000 королевских ЭКЮ, которые назначены за голову разбойника». Чувствуя необыкновенную привязанность к жизни, честный Спиагудри в то же время страстно любил золото. Обещания ординера произвели на него магическое действие. Они не только рассеяли весь его страх, но еще пробудили в нем ту смешную веселость, которая выражалась у него длинными монологами, странной жестикуляцией и учеными цитатами. «Господин ординер», — начал он, — «если бы мне пришлось по этому поводу вступить в спор с Совер Бильзейтом, прозванным Болтуном, ничто, нет, ничто не заставило бы меня переменить свое мнение, что вы самый мудрый, самый достойный молодой человек. Да и в самом деле, что может быть прекраснее, что может быть славнее? Квид цитара, туба, вель кампана, дигниус! Как благородно рисковать своей жизнью, чтобы освободить страну от чудовища, от разбойника, от демона, в котором совокупились все демоны, все разбойники, все чудовища! Кто посмеет сказать, что вас влечет к тому постыдная корысть? Благородный господин ординер награду за поединок отдает своему спутнику, старику, который только на милю не доведет его до Вальдергокской пещеры. Не правда ли, милостивый господин? Ведь вы дозволите мне обождать результаты вашей славной борьбы в деревушке Сурб, расположенной в лесу за милю от Вальдергокского берега? А когда узнают о вашей блистательной победе, по всей Норвегии пойдет такое веселье, какое некогда овладело Вермундом-изгнанником, когда с вершины Ойльмского утеса, подле которого мы теперь проходим, приметил он большой костер, разведенный братом его Гавдоном в знак освобождения на Мунгольмской башне». При этом имени ординер с живостью прервал его. «Как? Неужели с высоты этого утеса видна Мунгольмская башня?» «Да, милостивый государь, за 12 миль к югу среди гор, прозванных нашими предками скамейками Фригга. Теперь должен быть хорошо виден башенный маяк». «Неужели?» — вскричал ординер в восторге при мысли еще раз взглянуть на место, в котором он оставил свое счастье. «Старик, без сомнения, какая-нибудь тропинка ведет на вершину этого утеса». «Само собой разумеется, тропинка эта, начавшись в лесу, куда мы сейчас выйдем, по некрутой отлогости поднимается к самой голой вершине утеса, где продолжается уступами, высеченными в скале товарищами Вермунда-изгнанника, вплоть до замка, у которого и оканчивается. Развалинами замка вы можете полюбоваться при лунном свете». «Ну, старина, укажи мне тропинку. Мы переночуем в развалинах, откуда видна Мунглимская башня». «Что за фантазия, милостивый государь?» — сказал Спеогудри. «Усталости этого дня? Я помогу тебе, старина, взобраться. Никогда еще не чувствовал я себя таким бодрым». «Но, милостивый государь, терновник, которым поросла эта давно заглохшая тропинка, размытые дождем камни, ночь, я пойду вперед». «Ну, какой-нибудь зловредный зверь, гадина, какое-нибудь гнусное чудовище». «Я пустился в путь не для того, чтобы избегать чудовищ». Мысль остановиться недалеке от Ойольме совсем не нравилась Спеогудри. Мысль же взглянуть на Мунглимский маяк, быть может, увидеть свет в окне комнаты Этели, восхищала и влекла Ординера. «Милостивый господин», — взмолился Спеогудри, — «послушайтесь меня. Откажитесь от вашего намерения. У меня есть предчувствие, что оно наделает нам беды». Но что значила его просьба сравнительно с желанием Орденера? «Довольно!» — нетерпеливо перебил его Орденер. «Не забудь, что ты обязался верно служить мне. Я хочу, чтобы ты указал тропинку. Где она?» «Сейчас мы придем к ней», — ответил Спеогудри, принужденный повиноваться. Действительно, они скоро нашли тропинку и стали подниматься по ней. Но Спеогудри приметил с удивлением, смешанным с ужасом, что высокая трава была помята, что кто-то недавно прошел по древней тропинке Вермунда-изгнанника.